Пятое. Семейная жизнь, многоженство, разврат, испорченные дети. Кризис семьи как социального института налицо. Разводы, неполные семьи, однополые браки, планирование семьи, ювенальная юстиция, супружеская неверность, развращение детей, пропаганда порока и сексуальных извращений, лишение родителей звания «отец» и «мать», присвоение им в документах наименований «родитель номер один» и «родитель номер два», агрессивный феминизм и так далее и тому подобное. Это намного круче, чем полигамные браки допотопных людей.